Хариш Джохари. Инструменты для тантры. Аннотация. Тантра – это постижение универсума с позиции индивидуума. Это целостное учение, которое связывает воедино все науки и использует основы каждой из них для создания действенных практических формул. Тантра не изучает какую-нибудь отдельную ветвь древа жизни, она изучает все древо. Хариш Джохари – удивительно разносторонняя личность, профессиональный художник, скульптор и композитор, практикующий йог, глубокий знаток аюрведы, индийской астрологии и нумерологии, магии камней, мантр и янтр, ритуала и медитации и других древних тантрических наук. Его книги не предназначены для тех, кто только начинает интересоваться йогой и индийской культурой. Они насыщены специальной информацией, которую невозможно найти ни в каких других источниках на западных языках. Джохари раскрывает принцип действия и важнейшие детали механизма тантры, относясь таким образом к тем духовным учителям, которые считают, что на переломе эпох все секреты мистических традиций должны быть обнародованы для имеющих уши, чтобы слышать. Бог. Недвижимый движитель единый, что кроется за всеми событиями в космосе, недвижимая точка, бинду, вокруг которого обращается все сущее, ибо он неподвижен в покое любви, но извечно танцует во всем сущем. Его танец – единение, единение элементов. Его танец – ритм, биение жизни. Все формы сведены в единый поток, в нить, связь, объединяющую силу и растения, и животные, и звезды. Нити гун созерцают действия, и куклы татв танцуют вечно. Действия кармы, формы санскары, чувства мудры и сильнейшее стремление к воссоединению вызывает танец недвижимого движителя – бинду. Хариш Джохари, Ананда Ашрам, 18 января 1983 года. Примечание автора. Автор чрезвычайно признателен всем друзьям и наставникам, которые помогли ему в работе над этой книгой. Особой благодарности заслуживают нарисовавшие схемы и цветные янтры Дженнет Хайзенберг и перепечатавшая рукопись Хайдегрек Раухут. Во имя грядущих поколений они посвящают все свои усилия развитию внутренней жизни и сохранению духа тантры, который заключается в непрестанном поиске и исследовании. Глава первая. Что такое тантра? Тантра представляет собой целостный подход к изучению универсума с позиции индивидуума. Это исследование макрокосма посредством изучения микрокосма. Чтобы обеспечить практические средства осознания высочайших идеалов философии в повседневной жизни, тантра пользуется всеми науками – астрономией, астрологией, нумерологией, физиогномикой, парапсихологией, математикой, геометрией и так далее. Вместо того, чтобы разделять различные сферы человеческого знания и распределять их по категориям, тантра, напротив, соединяет их воедино, словно нанизывая бусины на одну нить. Возникающие при этом прекрасные четки становятся уникальным инструментом совершенствования физической, умственной и духовной жизни человека. Иными словами, тантра исследует само дерево жизни, не ограничивая себя изучением какой-либо одной из его ветвей. Это дерево, этот макрокосм, является собой беспредельную совокупность разнообразных составляющих, соединенных в единое целое всеобщим законом, дхармой, присущим самой их природе. Тантра стремится постичь этот закон, благодаря которому мир разнообразных явлений упорядочивается и превращается в мир относительного существования майи. Кроме того, целью тантры является использование этого закона для поощрения эволюции сознания личности. Как сказано в Кашикавритти, тантра есть то знание, которое расширяет границы разума, тела и сознания. Таким образом, цель тантры заключается в расширении осознания во всех состояниях сознания, в бодрствовании, сновидении и сне без сновидений. Для достижения этого необходимо депрограммирование и перепрограммирование человеческого компьютера. Первичное программирование обеспечивается нашим рождением в определенном месте и в определенное время, а также воздействием наследственности и окружающей среды. Если человек доволен своими достижениями и не испытывает в жизни особых затруднений, он не ощущает и потребности в переменах. Однако, если его жизнь становится сложной, если человек пытается найти какой-то выход за пределы, ограничивающие его программы, ему необходим определенный метод изменения себя. Тантра предлагает методологию и инструменты для подобной работы над собой. Она учит человека выявлять различные факторы, оказывающие влияние на его мысли и чувства, и преодолевать преграды, мешающие его развитию. Это преграды, вызванные неведением, нетерпимостью, эгоизмом и привязанностью к своей животной природе. Очищая свои мысли и чувства посредством тантрических практик, человек учится создавать внутри себя покой, гармонию и упорядоченность. И так тантра способствует развитию тех качеств целеустремленности и уравновешенности, которые помогают сознанию освободиться от своей ограниченности. Шакти. Тантру часто считают культом богини-матери. Это не совсем точно, хотя один из аспектов тантры действительно можно было бы называть культом Шакти. Шакти представляет собой универсальный принцип энергии, силы или созидательного начала. Эта энергия персонифицируется женским образом Шакти, Вселенской Матери. Она неотделима от того, кто ею владеет, от Шактимана, держателя силы, мужского начала или Вселенского Отца. Авторы Упанишад называют Шактимана Брахманом, а в тантрической традиции он носит имя Шива. По существу Вселенная является порождением этой пары противоположностей – статичного Шактиман и динамичного Шакти-начал. Внешняя сторона любого явления представляет собой творческий аспект динамичной силы, но внутри каждого творения динамичного начала пребывает статичная сила – ядро феноменального существования. Разыгрываемая Шакти пьеса не имеет ни начала, ни конца. Несмотря на безостановочность этой энергии, ее движение представляет собой упорядоченный цикл, в котором периоды движения сменяются периодами покоя. В период движения, подверженная преобразованием энергия, претерпевает множество изменений, викрити и искажений. В течение периода покоя она приводит в порядок свою структуру, в результате чего непрерывный процесс сотворения, сохранения и разрушения, возвращения к упорядоченности и нового сотворения продолжается вечно. В тантре считается, что пока существует сам феноменальный мир, его творцом, хранителем и разрушителем является Вселенская Мать. По этой причине ее следует почитать как аспект божественного. Какая же сила приводит в движение эту вечную пьесу, по ходу которой возникает иллюзорный мир явлений? Сила желания – Ичха-шакти. Это желание присуще тому, кто лишен каких-либо признаков, не имеющему ни имени, ни формы, аспекту божественного – брахману или нишкал-брахману. Тантра выполняет грандиозную работу, изучая этот принцип желания. Желания и чакры. Поскольку тантра считает желание первичной движущей силой Вселенной, она не призывает своих последователей отказываться от желаний. Прочие духовные учения рекомендуют избегать желаний, которые, согласно принципам этих учений, становятся оковами и препятствиями на пути к достижению высшего сознания. Последователи других учений пытаются покорить желание путем аскетизма или сжигания семени желания в пламени знания, чтобы это семя не смогло пустить ростки. Однако при этом возникает парадокс. Чтобы достичь отсутствия желаний, человек должен обладать очень сильным желанием избавиться от желаний. Тантра утверждает, что желания совершенно естественны и всегда присущи людям, пока те воплощены в человеческом теле. Роль тех окон, сквозь которые в нас проникают желания, исполняют органы чувств. Это означает, что желания возникают в силу привязанности к тому, что человек ощущает. Физической основой любых желаний является неизмеримо огромное число электрохимических импульсов. Чем активнее их подавляют, тем сильнее они становятся. Желание способствует выделению гормонов железами эндокринной системы. Вызванное подавлением желаний изменение концентрации этих веществ в крови приводит к химическим нарушениям и болезням. Желания непосредственно связаны с шестью психическими центрами, которые называют чакрами. Проходя в своем естественном течении и в согласии с движением Земли в космосе сквозь различные чакры, энергия наделяет силой дремлющие в этих чакрах желания. Это заставляет человека испытывать в течение суточного цикла то одни, то другие желания. Наша физическая действительность непосредственно зависит от силы тяготения Земли, от создаваемой небесными телами окружающей среды и от пронизывающих нашу планету электромагнитных потоков. Постоянное присутствие желания перерастает во влечение и любовь к объекту желания. Человеческая душа подвержена сильному влиянию своего объекта желания и обусловлена его качествами. Большая часть желаний сосредоточена на физическом теле и его удобствах. Люди становятся рабами собственных инстинктов, составляющих низшую область личности, и в результате оказываются жертвами волнения, одиночества, возбужденности, беспокойства, неудовлетворенности, эгоистичности и страданий. Все религии и учения, которые стремятся улучшить человеческое поведение, пытаются одолеть эти трудности, призывая своих приверженцев к почитанию таких абстрактных принципов, как истина, сострадание, доброжелательность, терпимость, самопожертвование, непредвзятая оценка окружающих, преданность возвышенному, стойкость и всепрощение. Однако, для того, чтобы применять эти принципы, человеку необходимы практические методы. Одно только понимание таких идеалов отнюдь не делает нас мудрыми или счастливыми. Желания не относятся к сфере «я» индивидуального сознания, они связаны с шестью чакрами, и потому все желания можно классифицировать как соответствующие той или иной чакре. Чакры представляют собой область проявления пяти грубых элементов – акаши, эфира или пространства, воздуха, огня, воды и земли, и их источника – тонкого элемента под названием махат. Чтобы превзойти желание, человеку следует возвыситься над этими элементами, а этого можно добиться только путем подъема покоящейся в основании позвоночника дремлющей энергии кундалини. В таблице 1 показана взаимосвязь шести чакр с элементами и различными желаниями. Седьмая чакра пребывает вне желаний, она представляет собой место пребывания просветленных существ, обитель «я» или индивидуального сознания. Изменение программы мозга. В обычном состоянии человека энергия перемещается в пределах трех низших чакр И до тех пор, пока она остается там, в человеке господствует желание низшей природы. Как показывает таблица 1, источником всех мирских желаний являются первые три чакры. Современные научные исследования мозга подтверждают, что такие низшие желания действительно связаны с низшим мозгом. Таблица 1. Связь чакр с элементами и желаниями. Чакра – элемент желания. Первое – Муладхара, тазовое сплетение, промежность. Земля – безопасность, ритуал, физические удобства, основные биологические потребности, убежище. Второе – Сватхиштхана, подчревное сплетение, половые органы, вода, семья, воспроизводство, половое влечение, сексуальные фантазии. Третье – Манипура, солнечное сплетение, пупочная область, огонь, бессмертие, долголетие, имя, слава, власть, авторитет, накопление богатств. Четвертое – анахата, сердечное сплетение. Сердце, воздух, откровенность, любовь, верность, бескорыстное служение, сострадание. Пятое – вишудха, каротидное сплетение. Горло, акаша, знание. Шестое – аджна, шишковидная железа, третий глаз. Махатма – самосознание, просветление. Мозг эволюционирует от внутренних частей к внешним. В самой глубине находится его древнейшая часть – ствол мозга, отвечающий за основные биологические функции, включая ритмы жизни, сердцебиение и дыхание. Согласно дерзким догадкам Пола Маклина, высшие функции мозга развивались в три последовательных этапа. На верхушке ствола мозга размещается ар-комплекс, сосредоточие агрессивности, рефлекса защиты своей территории и общественной иерархичности. Это образование возникло сотни миллионов лет назад у наших предков рептилий. В глубине черепа любого человека остается нечто похожее на мозг крокодила. Ар-комплекс окружен лимбической системой или мозгом млекопитающего, развившимся десятки миллионов лет назад у тех наших предков, которые уже были млекопитающими, но еще не стали приматами. Это основной источник нашего настроения и эмоций, а также тревог и забот о потомстве. Наконец, на периферии находится появившаяся миллионы лет назад у наших предков приматов кора головного мозга, пребывающая в неустойчивом перемирии с расположенными внутри более примитивными частями мозга. Кора мозга, та его часть, где материя становится сознанием, является отправной точкой всех наших космических путешествий. Охватывающая более 2/3 общей массы мозга, она одновременно представляет собой царство и интуиции, и критического анализа. Именно здесь возникают мысли и вдохновляющие идеи. Здесь мы читаем и пишем, здесь проводим вычисления и сочиняем музыку. Тантра предлагает практические методы перепрограммирования ствола мозга, ар-комплекса и коры головного мозга. Тантрические обряды всегда начинаются очищением физическим и ритуальным, за которым следует прана-яма – дыхательные упражнения. Очищение создает электрохимическое равновесие, о котором будет рассказано позже. Пранаяма воздействует на ствол мозга, управляющий дыхательными функциями. Кроме того, тантрист совершает определенные обряды, наполняющие энергией область ар-комплекса. Это приводит к снижению агрессивности, человек начинает меньше беспокоиться о защите своей территории и своем статусе в общественной иерархии. После этого выполняются упражнения на абстрактное мышление, созерцание и воображение, а также мантра джапа, повторение определенного звука, например, имени Бога. Все это оказывает воздействие на кору головного мозга, обитель вдохновения. Тантра предписывает определенный систематический порядок выполнения этих практик, совпадающий с этапами эволюции мозга. Упражнения начинаются с глубинной внутренней части ствола мозга, который тесно связан с психическими центрами позвоночника. Существует 14 тонких нади, энергетических каналов, связующих психические центры со стволом мозга. Особенно важны 10 из этих каналов. 10 нади делятся на три типа потоков – солнечное, лунное и огненное. Солнечные нади расположены по правую сторону от позвоночника, лунные – слева от него, а огненные – на центральном канале внутри позвоночника. Помимо тонких нади существует целая сеть тонких нервных каналов симпатической и парасимпатической нервных систем, соединяющая со стволом мозга все тело и его внутренние органы. Три типа потоков протекают по трем основным нади – пингали, иде и сушумне. Сушумна поднимается от основания позвоночника к коре головного мозга, разветвляясь в области ар-комплекса. Одна ветвь сушумны отходит непосредственно к мозолистому телу, а другая огибает таламус, зрительные бугры, в задней части черепа, после чего также входит в мозолистое тело. Несмотря на то, что эти две ветви заканчиваются в одном и том же образовании, они не соединяются друг с другом. Скорее, они обе разделяются на мелкие капилляры, погружающиеся в кору головного мозга. Как и сушумна, пингала и ида тоже начинаются у основания позвоночника, но достигают только области ар-комплекса. Солнечная нади, пингала, заканчивается в правой ноздре, а лунная нади, ида, в левой. При этом оба канала проходят через соответствующие обонятельные бугры в области ар-комплекса. Именно поэтому йогам рекомендуется сосредоточивать осознание на высших центрах коры головного мозга, которые являются сферой вдохновения. Благодаря этому постоянная практика кундалини-йоги позволяет им утвердиться в блаженстве. Учение о чакрах является уникальным открытием тантры, создающим мост между материей и разумом, телом и духом, индивидуальным и универсальным. Тантра представляет собой целостную систему, использующую физические средства для достижения духовных целей. Тантра предполагает, что все сущее является порождением, обладающей сознанием энергии, парашакти. Современные научные исследования подтверждают, что материя превращается в сознание именно в коре головного мозга. Слово «материя» означает здесь электромагнитные сигналы, которые возникают при возбуждении органов чувств, регистрируются мозгом как ощущения и воздействуют на сознание. Такое преобразование стало бы невозможным, если бы сознание не было присуще самой материи. В начале начал существовало только сознание. Это сознание не было ни мужским, ни женским. Оно представляло собой чистое, лишенное энергии сознание. После этого на сцене возник принцип желания, наполнивший сознание энергией и разделивший его на две части – статичное и динамичное начало. Эта первичная пара противоположностей соединилась во взаимодействии, иллюстрацией которого служит китайский символ инь и ян. Так начался спектакль сотворения или майя. Смотри схему 1. Сотворенное не является результатом чистой случайности, оно подчиняется законам, и феноменальный мир представляет собой порождение космоса, а не хаоса. Естественные науки считают мозг побочным продуктом материи, а духовные учения уверены в том, что разум предшествует материи, и те, и другие постигают одну и ту же истину, хотя и рассматривают ее с различных точек зрения. В феноменальном мире развитие сознания начинается с антиматерии, Разум появляется на сцене этого спектакля только после завершения развития его инструментов, органов, чувств. Все приходит в движение благодаря пране, деятельной жизненной силе. Остановка праны, а следовательно и разума, означает завершение спектакля, то есть достижение тотального осознания нирбиджа самадхи. Чистое сознание одновременно является и началом, и концом этой игры. Истина всегда является одной и той же, независимо от того, какой она предстает перед естественными науками и ведическими или тантрическими мудрецами. Тантра осознает, что скверная компания, плотская любовь, власть и желание мирских удовольствий и удобств – суть злейшие враги человека на пути к развитию его божественной природы. Приземленные желания волнуют разум, а возмущенный желаниями разум не в состоянии обрести душевный подъем и счастье. Человеку следует преодолеть свои призрачные грезы, фантазии, вялость и сосредоточенность на самом себе. Пока эти качества остаются непокоренными, ему едва ли удастся достичь высших состояний медитации. Человек является тем, чего страстно желает. О чем думаешь, тем и становишься. Тантра совершенно монистична, она верит в единую высшую сущность, неотделимую от своей шакти и неизменно остающуюся ее ядром. Тантра верит в единство, в многообразие, а также в неизменность энергии, которая претерпевает многочисленные изменения, однако извечно остается одной и той же. Рисунок. Строение мозга, его функции и соответствие тантрических практик областям мозга. По словам ламы Говинды, такой принцип непрерывности является основополагающей концепцией тантрического взгляда на мир. Это непрерывность во времени и в пространстве, поскольку каждый отдельный процесс взаимосвязан с неисчислимыми процессами, протекающими параллельно. Это основа реальности, бесконечная взаимосвязанность всего сущего во внешней Вселенной, отражающаяся в меньшем масштабе в любом живом организме. Таково великое открытие тантры, которое преодолевает различия отдельных религиозных догм и определений. Тантра представляет собой духовное учение, не зависящее от верований или мнений, и неизменно поддающееся практической проверке, поскольку это учение опирается на точную методологию психологических наблюдений и медитативных практик. Тантра создает атмосферу надежности и уверенности, которая позволяет личности установить осмысленные взаимоотношения с собственным внутренним миром и миром вокруг него. Путь осознанности. Другой важной составляющей тантры, помимо работы с чакрами, известной как кундалини-йога или лайя-йога, является учение о янтрах и мантрах. Это учение воплощается в практиках, которые удовлетворяют желания и устанавливают связь между индивидуальным и универсальным. Янтра-йога и мантра-йога способны настроить человека на те упорядочивающие силы, которые сотворили природу во всем многообразии ее форм, включая человеческую душу и мыслительную способность. С помощью психофизических методов тантра обеспечивает человека возможностью исследовать собственную внутреннюю природу и внутреннюю красоту благодаря возникновению наблюдающего сознания, которое разрушает самозабвение, раскрывает человеку тончайшие колебания разума и наделяет его способностью останавливать такие колебания и выработать привычку к сосредоточенности на одном предмете. Умение управлять этими упорядочивающими силами природы делает йогов настоящими чудотворцами. Без помощи упорядочивающих сил никакие чудеса невозможны. Как и все остальное, шеэхи, или особые способности, подчиняются законам природы. Тантра представляет собой исследование динамичной природы человеческого существа, наших скрытых потенциальных возможностей. Она является итогом вечной устремленности человека к развитию методологии достижения совершенства. Следующие шесть практик позволяют человеку достичь состояния полной осознанности. Первое – само, безмолвие разума и покорение страстей. Второе – дама, самоограничение и подчинение пяти органов чувств – ушей, слуха, кожи, осязания, глаз, зрения, языка, вкуса, носа, обоняния, пяти органов действия рта, речь, рук, хватание, ног, передвижение, ануса, испражнение, половых органов, воспроизводство и четырех внутренних органов ахамкары, это, читты, памяти, будхи, интеллекта, манаса, разума. Третье. Упарати – полная остановка восприятия и способности органов чувств к ощущению. Четвертое. Титикша – выносливость, терпеливость, умение без малейших неудобств переносить такие крайности, как жара и холод, радость и печаль, похвала и оскорбление, потери и обретение и прочие пары противоположностей. Пятое. Самадхана – постоянная сосредоточенность разума. Шестое. Шрадха – подлинная вера, убежденность и служение божественному. Чтобы быть полностью подготовленным к изучению тантры, ученику, наряду с шестью вышеупомянутыми ценными качествами, следует удовлетворять шести условиям. Первое. Дакша – разумность. Второе. Джитендрия – контроль над органами чувств. Третье. Сарвахин савинир мукта – воздержание от любого насилия. Четвертое. Сарва пранихитрата – забота о всеобщем благополучии. Пятое. Шучи. Четыре. Чистота. Шестое. Астик. Пять. Вера в истину, которая есть видья, знание, веда, свод знаний и Бог. Эти шесть качеств позволяют человеку управлять его животной природой и делают его йогом. Шесть практик сами и дамы вызывают согласованность верхней и нижней частей мозга во всех трех состояниях сознания – во время бодрствования, сновидения и глубокого сна без сновидений, а также направляют человека к четвертому состоянию – к расширенному сознанию, которое называют Турия.